Мы начинаем следующий урок Шловея Сулам, 79-й. И следующий, это будет второй урок у нас по Йом-Кипур. Страница первая текста Йом-Кипура и строчка 19-я. То есть он сказал, задал такой вопрос Шловея Сулам, почему же именно Израиля, которого Ашем любит, что он ему дает ему как бы жезлом, и жезлом дает ему страдания своим. А? Дает ему, да, дает ему ремнем по заднице. Почему именно ему? Понятно? Он же слушает, он старается, он связан, любит его, и он любит его, и он ему дает по заднице. Почему он не дает и народам, наоборот? Это логика такова, правильно? 19. Ухмохен еш лагавин ма шимефареш вальтакоц бе тохахуато точка. Ухмохен и также еш лагавин, необходимо понять ма шимефареш, то, что он поясняет. Цитата, кусок из цитаты, «Вааль такоц бетоха хато», и не отбрыкивайся, не отбрыкивайся от его наседания, как от колючек. Точка. 19 после точки. «Шезегу хмо куцим шебогово шалядам». 20. Зе Шамлахим. Мы шабдим эт Исраэль. Точка. 19 после точки. Шезе гухмош куцим бегуфош лядам. Что это как наподобие, что это как колючки, которые на теле человека. 20. Зе Шамлахим. Тот факт, что цари, мы шабдим эт Исраэль, подвергают рабство в рабству Израиль. И, конечно же, внутри себя ты не должен видеть это в общем, что Израиль и народы мира, это ничего нам не поможет. Только, а все в одном человеке. 20. После точки. Выгу, Омер. Альтакоцу гайну шааль еварху мегакуцим. 21. Гайну мизе шамлахим мешабдим отам. Точка. 20 после точки. Вегуомер, и он говорит, альтакоцу, не отталкивайся от них, как от этих назиданий, то есть как от колючек. Слово коц — колючка. Поэтому он его использует. Гайну, то есть. Валь шеаль еварху мегакуцим. То есть, чтобы они не убегали от колючек. 21. Гайну, то есть. Мизе от того, Шигамлахим, Мишабдима там, что от того, что цари их подвергают, в рабство вводят их. Точка. Айтахен, Ширак, Мипней, Шиогево там. Гу омер лагем шааль 22 евраху мегакуцим шелем лахим. Точка. 21 после точки. И тебе вопрос ставит. Риторический вопрос, неважно, вопрос ставит. святых книгах нет вопроса, не стоит вопросительный знак. Сами просто сами догадываемся. Хайтахен, разве это возможно? Шерак мипней шеогева там, что только из-за того, что он их любит, Ашем, Израиля. Гуам Эрлахен, он говорит им, шааль евраху, чтобы они не убегали, 22, мигакутсим шелем лахим, от колючек царей. Точка. 23. Я ничего не хочу пока добавлять, надо... Мы должны видеть, посмотреть, куда он клонит это все. А внутри у нас должна быть работа, когда мы это слушаем, смотрим, слушаем. В ад, в од еш легавин. Бемаши кату. В эт эсав, эсав санити. Санети, правильно сказать. Санети. Точка. В от Ешлагавин, и еще необходимо понять, Бемаши Катув, а в том, что, он, что написано. Цитата Вает Эсов Санети, а Эсова я ненавидел. Ашем говорит. Точка. Лахен. Гевир мемену это тохаха. Кидей 24. Шело этен хелекби. И далее он говорит, лахен, поэтому, гейвир, мемену, это тохаха, поэтому он, мудрецы говорят, поэтому он убрал от него, удалил от него назидание, все эти назидания, как мы говорим, дисциплинарные, взыскания тоже. Кедей 24. Шело этен хелкиби. Почему? И он говорит, кидей шело этен хелкиби, чтобы я не дал ему долю во мне. То есть долю в святости. Долю в благословениях и так далее. 24 после точки. Первой точки. Машма. Кеилу им кен и тен ло тохаха, аз еге ло хелек ба кадош баругу. Точка. Машма отсюда как будто, как бы означает киилу, что как будто бы им кен и тен ло тохаха, если он не даст ему назиданий, аз еге ло хелек ба кадош баругу, тогда у него будет доля в Творце, в Кадош Баруху, в Творце. Точка. Умагу гакешер 25 зелазе киилу гаисурим кормим шиегье лагем хелек башем. Понятно, что он сказал, да? Непонятно. Вот сейчас последнее, еще раз учим. 24, еще раз после первой точки. Отсюда означает машма, значит отсюда киилу, как будто бы им кен и тен ло тохаха, если он даст ему назидание, страдания назиданиями, то аз еге ло хелек баолам аба. Тогда будет у него доля, Багакадош Баругу, извини, тогда будет у него доля в Творце. То есть, если он даст Эсову, да, Десову, то есть Эсову он не дает, понятно, да, Эсову он не дает назидание, почему он его ненавидит. И получается так, что если он ему даст назидание, тогда он получит Эсову, тогда он получит долю в Творце. Что это, как это можно понять? Точка. Это здесь глубочайший секрет, который только евреи приняли. Да? 3500 лет они это приняли. И все эти тоже в общем плане, что все эти 3500 лет они пронесли это с собой, 3,5 тысячи лет, я имею в виду, как Тору дали. Они это пронесли это с собой через погромы, через сжигание, через инквизиции, через все, потому что мир Эсава и Ишмаэля жестокий, они жестоки в том, что они Тору не знали, не получили Тору, а без Торы все только жестокость. И они пронесли вот это, именно вот этот секрет, они познали из Торы, что когда отец, любящий отец, он дает назидание своему любящему, любимому сыну. И, конечно, страдания отсюда приходят, etc. И так далее. А чужого сына, он берет приемного сына, он на него смотрит так, как бы и на его грубые дела, на его проступки и так далее, он смотрит как бы сквозь пальцы. Двадцать четыре. После точки. Умагуа кешер. 25. Зелазе. Килога исурим гормим шигелагем хелекбашем. Умагуа кешер. Какая связь существует одного с другим? Килога исурим гормим, как будто бы страдания причиняют то, шигелагем хелекбашем, чтобы у них была доля в Творце вашем. А для нас это важно не исторически и не на международной сцене народов мира на земле, а в духовной работе. Если мы это примем, то, что он нам говорит, и поймем, что это нам добро сделает, даст нам добро именно вот это, как он нам говорит, вот эти назидания, несмотря на то, что мы страданиями ощутим это как страдание, достижение вот этого, вот это нам даст скорейшее продвижение. 26. Вешла дат. Кашемы добрим бейняней авода. Очень важно, опять он это повторяет. Шецрихим ладат. Шеген Исраэль. Вен Эсов. Мы добрим. 27. Банашим. Шемакаямим Тора умитсвот. Очень-очень важно, что он сейчас добавляет. Вешла дат, и необходимо знать. Кашем и добрим байняная вода, когда говорят об аспектах духовной работы. Срихим ладат необходимо знать. Шеген Исраэль, что как аспект Исраэль. Веген Эсав, так же и аспект Эсав. Мы добрим ба нашим, говорят о людях. Смотри, что он говорит, 27. Шимакаямим Тора умитсвот, смотришь, он говорит, которые исполняют Тору и заповеди. Точка. Понятно? Вообще в Кабале мы говорим только о людях, которые уже исполняют заповеди. Понятно? И Тору изучают, и все. А разница уже там лолишма, лишма, и ради имени неба, выше, ниже. А тот, кто не трогает Тору, смотри, что я говорю. Что он нам объясняет, это тоже Зогар, что тот, кто не занимается духовным, то есть духовной работой, совершенно нет, но мы совершенно об этом не говорим. То есть, видишь, он сказал, что Израиль и Эсав это отношение к духовной работе и к духовной работе. И как бы в различные варианты отношения к духовной работе. Но те и те это к духовной работе относятся. 27. Очень тонко, чтобы не уйти при рассмотрении вот этих, вообще всех статей Шлава и Сулам, и вот сейчас мы что учим, чтобы не видеть это как что-то вне тебя, там, Израиль, народы, там, 27. Очень внимательно. Следи за своим. Должна быть выработаться больше и больше, тоньше, тоньше и тоньше культура духовного изучения текстов. 27. Вело мидварим миумота улам. Вело ми хилоньим. Эла гаколь гамедубар 28 губа нашим. Шиеш лагем эмуна умыкаямим тора умитсвот. Смотри, что он говорит. Потрясающе, что он сейчас говорит. Еще у нас не было вот этого, что он сейчас добавляет. Очень тонкие вещи. И это, конечно, надо обязательно это все зафиксировать себе, чтобы это постоянно видеть перед собой. 27. Вело мидварим, они говорят о умод ми умот аулам, они говорят о народах мира, просто о народы мира, которые вело ми хилоньим, смотри, говорит, и не о тех, которые, как сказать, светских, дословно, и не о светских людях. Имеется в виду светский не то, что он не религиозный и светский, а именно светский имеется в виду, что он не делает, не занимается духовной работой, а только желаниями этого мира. Это называется хилониим. Светский. Дословно переводим это как светский человек. Имеется в виду мировой, светский, что такое светский человек? Свет от слова свет. Да? Светский человек. От слова свет. Свет это мир. Человек мира, то есть мир, который мирские, о, мирской человек. Хорошо. Хилониим мирской человек, только обыватель, только обычные вещи, которые этого мира, вот это его интересует, желание этого мира. А? Светский. А? В Израиле называют светский. Да, в Израиле их называют светский, то есть, которые не религиозные, их называют светские. А для нас религия не играет роли. Мы говорим просто, работает человек над собой духовно или нет. Так вот, им еще раз внимательно. Он говорит, мы не говори, то есть в Кабале не говорят, или в духовном, не говорят о народах мира совершенно, и не о светских людях. Эла гаколь гамедубар губа нашим, но все, что говорится, это говорится о людях, в людях, о людях, 28, шиеш лагем эмуна, смотри, что он говорит, у которых есть вера. Умыкаямим тора умитсвот, и которые исполняют Тору и заповеди. Понятно? Точка. Вы им кен. Магу гагевдель. Бен бхинат Исраэль 29 бага адам. Шеба адам. Левхинат эсов шеба адам. То есть все в одном человеке. Понятно? Человек, который работает над собой, у него есть вера, у него есть, он исполняет Тору, и у него есть аспект в себе, да, у него есть аспект в себе Израиль, у него есть в себе, в каждом человеке, который работает над собой, еще раз, есть у него Эсов, то есть до сих пор мы говорили так, что в каждом человеке эти два есть, да, а когда мы говорим про духовную работу, мы говорим, что человек уже, что в Кабале мы говорим не просто человек, который с улицы. У него тоже потенциально, тоже в нем есть Израиль и народы мира. Понятно? И Эсов. Потенциально. Но мы не говорим об этом. Только тот человек, который уже занимается духовной работой, о нем мы говорим, что у него есть Израиль, народы мира, Эсов и так далее. Понятно? Когда они уже проявляются в человеке, тогда мы говорим, а не когда они еще латентные, когда они еще спящие, спят в человеке еще, тогда мы не говорим про это. Понятно? Очень тонкая добавка, тонкая добавка. 28, последняя строчка. После точки. Им кен. Если так. Магу агевдель. Какая разница? Какое различие есть? Бен пхидат Исраэль шабадам. между аспектом Израиль, который в человеке, 29, Левхинат Эсов Шебаадам, и аспектом Эсов, что в человеке. В одном человеке, 30. Тора совершенно не разделяет этих вещей, это все в одном человеке. Вот это нам помогает, 30. Въешь ладат, каше мы добрим бейняней. А, не дальше идем, извини, 30. Следующее. Улефи, 30-я строчка. Улефи гакляль. Шабиньян. Киюм тора умитсвот. Еш легавхин гам бейняней гакавана. Гайну. Им хакиюм шель тора умитсвот, 31, губихдей лекабель сахар баулам газе, о ваулам габа, о хаванато гу вальмнат легашпия, вело лекабель, 32, клум, точка. 30. Улафига клаль, и в соответствии с принципом шабейнян киюм турау мицвот, что в аспекте исполнения Торы и заповедей. Ешле гавхин, сейчас он поясняет нам, что это, что имеет в виду про духовную работу. Ешле гавхин, необходимо различать. Гам бейненея кавана, также и в отношении, также и в отношении каваны, в отношении намерения. Аспекты намерения. Вот здесь, в исполнении Торы, нам нужно различать также и аспекты намерения. Какое намерение есть у человека при исполнении этого? Гайну, то есть. Им хакиюм шель тора умитсвот, является ли исполнение Торы и заповедей, 31, гу бихдей лекабель сахар бауламазе, для того, чтобы с целью получения вознаграждения в этом мире, о бауламаба, или же в будущем мире. Понятно? То есть, лолишма, что мы называем, не ради имени. Сверху не видно, когда это исполняется, а изнутри оно видно. С какой каким намерением? О, каванато, губальнат лашпия. Или же его намерение, оно ради отдачи. Велолы кабель клум, и совершенно не чтобы что-то получить. Вот такое намерение должно быть всегда, такое намерение. Ничего не хочу получить из этого. И тогда все приходит. 32. Получается, не получается, это не важно. Получается ли у меня так или нет, но намерение я могу стараться делать. Стопроцентное намерение на сегодняшний, на этот момент. Понятно? Вот это надо. Тогда в следующий раз будет уже, оно будет другое, оно уже будет... По отношению к прошлому уже будет 100 и 1, 101, может. Но каждый раз оно свое 100, опять новые 100% своего намерения. 32 после точки. Шепхинат Исрай. Акаванаги Яшаркель. Шегу Лороце Шум Тмура. Хазара, Элагаколь, 33, Игье Яшарлакель, Зеникра Вхинат Исраэль Шабаадам Баавода. Вот теперь там он немножечко разбирается, дает нам понять, что это, что такое Израиль. Смотри, 32. То есть, еще раз, все, которые работают в Торе и заповеди, то есть, и религиозные, да, и которые работают, все, которые работают в Торе и заповеди. То есть уже верит, правильно, религиозный человек тоже верит в Творца, безусловно. и который работает лолишма или лишма. Вот это предмет разговора, вот этот человек, которого, о котором разговор идет. Так вот он говорит так, 32. Шевхинат Исраэль, что аспект Исраэль. А каванаги яшарлаэль означает, то есть Исраэль означает, это смысл этого яшаркель прямо к Творцу. Да? Причем кель алеф ламет это Творец в его одеянии, когда он одевается в хесед. В хесед, так, в милость. Вот это черта Израиль. Так вот он говорит, что Израиль это означает Яшаркель прямо к Творцу. Шигу лороце шум тмура хазара, что он совершенно не хочет совершенно ничего получить взамен своей работы. Вот это Израиль. Элагаколь 33 ехе яшар лакель, но что все, чтобы все было прямо к Творцу. А не на его собственную территорию. Зе некрабхинат Исраэль шебаадам. Это называется аспект Израиля в человеке. Бавода, в духовной работе. Понятно, да? В духовной работе, то есть не имеет совершенно никакого отношения. Кто какой национальности и все. В человеке, который работает над собой. Так? Не просто человек на улице. Человек на улице, он, у него сокрыто еще. Тоже у него есть это же самое и это разделение. Эти части, правильно? Но у него это еще сокрыто, поэтому не говорим об этом. А всегда говорим о том, кто уже работает над собой. А там, а с другой стороны, понятно, что он говорит, что если будет, например, человек из Израиля, то есть человек еврей, будем говорить, да, и который не работает таким образом, что это прямо к Творцу. Понятно? А он работает ради другого. Он работает, чтобы почет у него был. Ради того, чтобы дети были здоровые. Так? Для того, чтобы он стал называться, учить Тору, чтобы называл, чтобы его называли раби и так далее. Понятно? Это все. Тогда это не Израиль совершенно. У него, это не аспект Израиль в человеке. Вот это имеется в виду. А разговор не идет на кто куда, к чему принадлежит. Это трудный аспект, чтобы это все постоянно иметь в виду. У меня уже все уже как-то практически, я это уже не замечаю совершенно, поэтому я не обращаю на это внимания. А кто еще... Наши студенты должны очень хорошо в себе это впитать это все. Что в духовном мы совершенно не говорим об этих вещах. Все качественное по отношению к намерению человека, а не к тому, что он внешне делает. Ходит ли он в черном костюме, шляпы, или у него нет костюма и шляпы. Понятно? Носит ли он на голове эту шапочку, эту кепочку, как сказать, кипа, или он ее не носит. И так далее, и так далее. Есть ли у него борода, или нет у него, не играет совершенно никакой роли. Тридцать четыре.